Глава 14. Терра. «Госпожа, вы неотразимы, госпожа!» Меня подхватили за плечи две сухонькие руки. Только я проморгалась, как меня потащили куда-то вглубь зала, за прилавок, даже не дав толком и осмотреться. А посмотреть тут определенно есть на что. Узкие витрины, наподобие низеньких застекленных буфетов, украшения и посуда выставлены рядами. Золото, серебро, блеск настоящих камней, чудеса огранки, механические игрушки. Лошадка бьет золотым копытцем, а соседний с ней страус норовит спрятать голову под крыло из проволочных, свитых спиральными перьев. Слон поднял хобот и затрубил. Фигура павлина намного крупнее всех остальных, распушает разукрашенный самоцветами хвост. Все движется и играет в лучах яркого солнца, заливающего зал сквозь высокое окно во всю стену. Колец, диадем, браслетов и вовсе не счесть. Ни одно не похоже на столь привычные взгляду вещицы. Каждая сделана на особицу. Тут и орнаменты, и узоры, и листики, и цветы. Все крутится, вертится и живет своей собственной жизнью. Феечка танцует на ободке кольца, а мальчики из сережек, что составляют комплект, посылают воздушные поцелуйчики, в то время как по цепи браслета бежит фигурка неутомимой собачки, так и норовя укусить хулиганов. Жаль ей вовек до них не добраться. Только если будущая хозяйка украшений рискнет по неосторожности заправить локон за ухо, тогда фигурки непременно соединятся в укусе или поцелуе. «Скорее, господа, потом все посмотрите. Я ваш управляющий. Молю, живо за дверцу, король уже здесь. Портальное колдовство темное, тайну шкафа никому раскрывать нельзя. Что вы? Ну же!» Вытолкнул-таки меня в узенький коридор и тут же брызнул вонючей дрянью прямо в лицо из спринцовки. «Вы что, духи по местной моде? От вас разит борделем за три версты». Запах тигра ни с чем нельзя спутать. А уж запах дракона... Идемте по коридору. Да-да, вон та дверца направо. Тут ваша комната. Скромная девичья обитель. Именно здесь предавалась мечтам и молитвам ваша покойная тетя. Старая дева не оставила о себе на память ровным счетом ничего из личных вещей. Ее жизнь была исполнена аскезой, полного отречения от всех проявлений роскоши. Ну и так далее. «Сами дополните, как сможете. Ясно?» «Угу». Я оглядела комнатку. Благодетельница расстаралась на славу, когда лепила легенду себе, что уж продолжу играть по выдуманным ей самой правилам. Они явно могут принести пользу и мне. Деревянная широкая лавка, не кровать даже, матрас из тощего ситца, полено вместо подушки, благо хоть округлое. Оконце крохотное, хоть плачь. Никакого притока воздуха оно не дает и виды не открывает. Еще и сеточки от мух нет. Вместо привычных свечей — капля масла на донышке блюдца с фитилем из клока, подобранной где-то шерсти. На стене три платья висят, небрежно переброшенные через черенок от лопаты, ну или подобного рода палки. А деньги тетя куда девала? Тут же неимоверный доход. Такие изделия? Не всем дано увидеть эту роскошь. Большинство видит только то, что я хочу показать. Так, мелочи из недорогого металла, бронзы со вставками серебра. Остальное только для избранных, доверенных, особых клиентов. Каждого я помню и знаю в лицо. Король ничего не заметит, будьте уверены. Почему так? Контрабанда, ответил старичок просто, как само собой разумеющееся. «Хорошо. Королю не вздумайте ничего сами показывать, даже если попросит. Скажите, что потеряли ключи, что вам дурно, что душно и день слишком жаркий». «Почему?» «Почему, почему? Нить заклятия заберете, оно и рассыплется, вот почему. Идемте в зал и постарайтесь вести себя с хохминкой». «Как?» «Как дура. Как полная непрошибаемая дура. В народе это называют с хохминкой». Когда между бровей залегает складка от бесконечных размышлений. Вам же не нужен этот брак? Или нужен? Если нужен, успейте составить хоть какое-нибудь завещание. король скор на расправу, а я не хотел бы попасть в чужие незнакомые руки. Кто-то вошел в лавку. «Идемте, скорее. Вы первая, а я следом. Вот, возьмите в руки платок и теребите без остановки. Глаза можете промокнуть пару раз». В руки мне скинули чуть не половую тряпку. Вдох, выдох. Роль дуры мне никогда не удавалась особенно хорошо. Жаль, надо было больше тренироваться. Знала бы, пошла бы на актрису учиться. Вышла в зал и потеряла дар речи. Похоже, что дуры и прикидываться не придется. Щеки сами собой загорелись, взгляд заметался, почти что согласно справочнику для юных девиц на выданье, только в ускоренном темпе и по всем углам сразу. Высоченный красавец, затянут в военную форму черного цвета. Кривая сабля висит у пояса. Длинные пальцы усыпаны драгоценными кольцами. В лицо страшно смотреть, слишком красив. Таких не бывает на свете. Просто не должно рождаться. Черные локоны обрамляют породистое лицо. Высокие скулы, точеный нос, розовые губы. Нижнюю он закусил. Брови в разлет и глаза, в саже которых тонешь сразу и навсегда. Умные, даже мудрые. На дне плещется горечь в приправе из редких озорных смешинок. Черные, как сама ночь. «Добро пожаловать», — почти по буквам произнес управляющий и склонился в глубоком поклоне, попутно щипнув меня за руку. Я отмерла и захлопнула рот. «Что со мной вообще происходит? Ну не 13 же мне лет, честное слово». «Здравствуйте». Выжила я из себя тихо-тихо. Командный голос тоже пропал. «Прекрасное пожелание, юная госпожа. Я слышал, у вас случилось горе». «У меня?» «Ваша тетя погибла?» — кивнул король. «Да, конечно, так жаль. Мне еще очень сложно говорить об этом. Я сирота, и потерять единственную близкую душу ужасно, тем более столь внезапно, если бы не та люстра...» Мне казалось, ее затоптал бык. «Сначала люстра упала, а потом она выбежала на улицу, и тут такое горе». «Странно. Ваш сосед сказал, что она погибла не здесь, а ближе к центру. Тело пришлось вести очень долго. Он сокрушался, что даже не смог толком проститься. Поздно узнал». «Она очень долго бежала. Испугалась». «Да, женщинам это свойственно. Мне жаль. Позвольте предложить вам прогулку. Это поможет развеять тоску и горечь. Прошлого уже не вернуть, а будущее вполне может оказаться прекрасным». «С радостью», — ляпнула я. «Госпожа неважно себя чувствует после потрясения, как бы не упала в обморок от жары». «Это не страшно. Обопритесь на мою руку. Ну уже смелее. Вы так очаровательно юны и так кратки, совсем как зайчонок в лесу». Я опустила руку на выставленный мне локоть, кляня, на чем свет стоит, всю несусветную свою глупость, и потонула в терпком запахе разгоряченного мужского тела. С таким хоть на край света, хоть куда, просто чтобы узнать, каким оно бывает, внезапное счастье. Неужели влюбилась? Столько лет гордиться холодной и расчетливой головой, чтобы пропасть столь внезапно? Ведь он меня уничтожит. Убьет, как и предыдущую свою жену, точно так же легко, а то и вовсе запрет в гареме. Сколько их там, таких же, как я? Бежать без оглядки, и чем скорее, тем лучше. Сказаться кривой, косой, больной, да только ноги не идут, и сердце рвется в объятия этого человека. Хочется сдаться и никогда не отпустить его больше. Может быть, это колдовство? Чья-то безмерно несправедливая злая шутка. Хоть бы так. Ведь не могу же я быть дурой настолько, чтобы потерять голову от взгляда убийцы, облеченного огромной безмерной властью.